Бог ли на землю сошел и явил тебе Фидий свой образ? Или на небо ты сам, чтобы Бога увидеть, взошел? Такие восторженные строки посвятил афинскому скульптору Фидию, создателю третьего чуда света, его современник. Торжественное посвящение 12-метровой статуи Зевса состоялось в греческой Олимпии в конце 30-х годов 5 века до нашей эры. По свидетельству очевидцев, одного золота на эту статую ушло более 1200 килограмм. Семь чудес света. Зевс Олимпийский. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте, господа. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Прежде всего нужно сказать, что это чудо третье по каталогу семи чудес света, но первое греческое, потому что, как мы помним, два предыдущих чуда были связаны с Востоком. Это пирамиды и висячие сады Семирамиды. И это чудо было создано в Греции в 5 веке до нашей эры мастером, который родился и жил в Афинах. И чтобы понять лучше обстановку, в которых вот был осуществлен этот замысел, и как вообще вот этот шедевр возник, ну, нужно немножко рассказать и о городе, и об эпохе. Возникнув в седой древности, в 15 веке до нашей эры, как крепость Пелазгов, Афины к 5 веку до нашей эры стали общепризнанным греческим центром культуры. Естественно, граждане обожали свой город, и у них в ходу была такая несколько грубоватая поговорка. Если ты не видел Афин, ты дурак. Да. Если видел и не восхищался, осел. А если добровольно покинул, ты просто верблюд. Так вот, к середине 5 века до нашей эры Афины, выйдя из очень трудной, затяжной войны с персидской державой победителем, заняли главенствующее положение в Греции, и на внешнеполитическом уровне это выражалось в том, что Афины возглавляли союз греческих государств, материковых и островных, это так называемый Афинский морской союз. А во внутренней жизни, на фоне общей демократизации всего государственного устройства, испытывали подъем материальной и духовной культуры. На вершине Акрополя строится Парфенон, прекрасно украшается, а на склонах Акрополя в театре Диониса ставят свои произведения знаменитые афинские трагики. Это было время расцвета афинской демократии. И вокруг ее вождя Перикла тогда собрались самые выдающиеся личности той эпохи. Философ Анаксагор, трагик Эврипид, историк Геродот и автор нашего третьего чуда – великий скульптор Фидий. Фидий был другом и сподвижником Перикла, и именно ему было поручено руководство строительными работами на Акрополе и художественное оформление Акрополя. Перикл – афинский политический деятель, знаменитый оратор и полководец, лидер афинской демократии. С 444 года до нашей эры Перикл 15 лет подряд избирался в коллегию стратегов. Под его руководством Афины достигли вершины своего могущества. Перикл украсил Афины, особенно Акрополь, знаменитыми постройками – Парфенон, Пропилеи и прочее. В 429 году до нашей эры, на третий год после начала Пелопоннесской войны, Перикл, как и тысячи других афинян, умер от эпидемии чумы, которая свирепствовала в городе. А афиняне всегда были людьми очень, скажем, подвижными, непоседливыми, с ярко выраженной гражданской позицией, и у них дня не проходило без политических баталий. И совершенно естественно, что и у Перикла были политические оппоненты, и были откровенные враги, которым вот не нравился Перикл. Доставалось и Фидию. Ну, прежде всего в том, что против него постоянно какие-то дела заводили. За растраты. Да, за растраты. В частности, якобы он похитил часть золота, которое было выделено на статую Афины Партенос. Вот это культовая статуя в Парфеноне. Золото там действительно немерено было выделено, порядка 1150 килограммов. Но статуя эта, а вообще Фидий создал три Афины. Вот Афина Промахос, Афина Лемния и вот эта самая культовая статуя, тоже очень большая, статуя Афины Партенос, то есть Афины Девы. Она была сделана в стиле в хрисолефантинной технике. Это значит, что на деревянный каркас подвешиваются пластины слоновой кости и золотые пластины. Так что все эти пластины можно было снять и взвесить. И вроде бы вот как бы он оправдался. Но затем ему было предъявлено намного более серьезное обвинение, обвинение в нечестии. Дело в том, что на щите Афины Партенос, где была представлена битва афинян с амазонками, мастер посмел изобразить себя в виде плешивого старика, который закрывал голову руками, и даже вроде бы где-то там и Перикла в образе Тесея. И в 432 году, когда, до нашей эры, когда Фидия вызвали на процесс, и он пытался объяснить, что Тесей там поднял руки, поднял руку с мечом, и лица там не видно. Вот, судьи это восприняли как то, что он просто оправдывается. Сложность заключала в том, что Фидия судил не афинский народ, а Ареопаг. Ареопаг – это последнее прибежище аристократов в демократических Афинах. И практически, хотя власть его была ограничена исключительно религиозными делами, никакой юридической защиты в случае обвинений у человека не было. Ареопаг, буквально холм Ареса, орган власти в древних Афинах, назван по месту заседания на холме Араса возле Акрополя. Возник в очень древнюю эпоху как совет старейшин. Состоял из пожизненных членов, пополнявшихся из бывших архонтов. Располагался на одноименном холме, где по преданию проходил суд над богом Аресом за пролитие крови сына Посейдона. Древнегреческий драматург Эсхил выдвигал версию, согласно которой холм был назван в честь амазонок, разбивших на нем лагерь во время осады Афин. Ограничение власти Ареопага началось с развитием афинской демократии. А вот по этой статье, когда на статую божества человек себя изображает, это по древнегреческим представлениям был так называемый гибрис, дерзость, оскорбление божества. И наказание по этой статье тянуло на смертную казнь. Поэтому объяснения Фидия не были приняты во внимание, хотя на суде выступал как будто бы даже сам Перикл. Однако по разным версиям вроде бы как даже не удалось оправдаться Фидию, и он даже в тюрьме умер. Хотя есть и другие точки зрения. Но дальше вообще пошла черная полоса. В 431 году начинается Пелопоннесская война, очень мутная, вообще муторная, которая, от которой пострадали и Спарта, и Афины очень сильно. В 430 году в Афинах разразилась страшная эпидемия чумы, которая унесла и Перикла. То есть в 429 году Фидий потерял не только друга, но и единственного защитника. И в этих условиях, когда черные тучи начали сгущаться над его головой, он принял, по всей видимости, единственно верное решение. Он покинул Афины и переехал в Пелопоннес, в Элиду, в город Олимпию, где и создал свое третье чудо света. Вообще-то вот древнегреческий писатель уже второго века новой эры Павсаний, вот еще произведение там находится, он в своем описании Греции упоминает 27 произведений Фидия, которые стояли в разных городах Греции. Это были и Афины, и Олимпия, о котором мы поговорим, и Пелена в Ахае, и Платеи, и Фивы, и некоторые другие. Причем Фидий был уникальным скульптором, поскольку он работал сразу в трех техниках. Это вот уже то, что называли хрисолефантинная техника, то есть это очень сложная, наверное, самая сложная техника, когда на деревянный каркас вот набираются отдельные части, слоновые кости и золотые пластины. Он работал в камне. Кстати говоря, высечение из мрамора – это была не настолько, ну, по крайней мере, в V веке распространенная техника. И, конечно, более распространенная – это была отливка из бронзы. И, как потом писал уже римский писатель Плиний Старший в своем произведении, так своеобразной энциклопедии античной жизни, вообще-то мастера специализировались на какой-то из техник. А вот Фидий мог работать в этих трех техниках. И поэтому, когда он в конце своей жизни, ну, так считается, создает Зевса Олимпийского, он, конечно, уже был творцом очень-очень многих произведений. Поэтому его не случайно пригласили в Олимпию. И теперь нужно, наверное, несколько слов сказать об Олимпии. Хотя мы сказали, что Олимпия – город, Олимпия – не город. Олимпия – уникальное место, поскольку там люди не жили. Это было только вот место священное. Вот рядом находился город, полис Элида, который контролировал Олимпию. Но в Олимпии происходили только священнодействия. И как часть священнодействия можно расценивать знаменитые Олимпийские игры, которые происходили раз в 4 года. Причем Олимпия – это очень древнее место. Вот когда потом мы будем говорить о раскопках, которые там проводились, они там периодически проводятся, были найдены археологические слои, которые относились еще ко второй половине третьего тысячелетия. Это так называемый ранний элладский период. То есть люди там жили издавна. И там найдены были остатки сооружений, главное, керамики той древней-древней эпохи. Затем уже в средний элладский период, во втором тысячелетии, это Микенское время, у нас была передача, посвященная Микенской цивилизации, там тоже было поселение, там нашли остатки строений, так называемые, с обсидальным завершением, нашли керамику, и считается, что именно во втором тысячелетии вот это место начинает превращаться в очень важное культовое место. Хотя мы говорим о том, что Олимпия – это место почитания Зевса. Вот, кстати говоря, как ни странно, в Греции, в которой главным божеством являлся Зевс, вообще-то храмов самого Зевса было немного. Но зато вот этот храм в Олимпии считался общегреческим. В более поздний период упоминают о так называемой гробнице или могиле Пелопса, или Пелопа, как более правильно его называть. Это герой мифов, и по его имени будет назван Пелопоннес. Так вот, его погребальный холм, диаметр которого был около 30 метров, он, в принципе, еще относится к третьему тысячелетию, но именно во втором он становится главным объектом почитания. И, судя по всему, ну, как полагают исследователи, именно уже во втором тысячелетии там проводились состязания, и, скорее всего, ну, судя по тем статуэткам, которые там были найдены, скорее всего, это были именно состязания конного такого ристалища. В более поздний период, это уже когда Микенская цивилизация погибла, это вот темные века, это ранняя архаика, главным божеством становится именно Зевс. Причем, судя по всему, ну, традиция это сохранила. Олимпия была, как и многие другие центры, прежде всего знаменитым оракулом. И память сохранила, и вот Павсаний об этом помнит, и показывает ту расщелину, где там прорицалище находилось. Судя по всему, Зевс, а он, как и Аполлон тоже... пришелец. Да, он пришелец, он вещает, вещает. Вот у нас был знаменитый оракул Зевса в Додоне, и вот второй — это в Олимпии. И, как полагают исследователи, он, скорее всего, вещал насчет исхода боевых столкновений между греческими государствами. Но потом постепенно эта функция пропадает, и уже, судя по всему, в эпоху архаики о ней не вспоминают. Но именно здесь начинается строительство участка. Вот эта Олимпия, она расположена очень интересно. Там есть холм такой. Он тоже имеет очень такое редкое название. Это холм Кроноса. Вообще-то это древнейшее божество. Ну, тот самый Кронос, папа Зевса, который поглощал своих детей. И вообще-то место его почитания в Греции это тоже неизвестно. А вот здесь, на вершине холма, стоял алтарь. И здесь даже в римское время специальные жрецы приносили ему жертвы. Так вот, у южного подножия холма находилась священная роща. Вот она стала священной еще в те древнейшие времена. Эта роща называлась Альтис. И вот в этой роще начали, по крайней мере, начиная с эпохи архаики, возникать первые строения, места почитания. Судя по всему, первым храмом, где почитался Зевс, это был храм, который позднее нам известен как храм Геры. Но он потом станет храмом Геры. А до этого он был храмом Зевса. Это где-то конец 7-го, начало 6 века. И там, вероятно, стояла какая-то древняя культовая статуя. И мы знаем, что начиная с 776 года проходили Олимпийские игры, которые были частью праздника в честь вот именно Зевса. Ну, поскольку Лариса говорила о том, что Афины переживали в V веке подъем и расцвет культуры, не только Афины, многие другие греческие государства. Вот как раз в V веке начинает развиваться Элида, которая объединяет вокруг себя территорию. И именно по инициативе граждан Элиды начинается мощная реконструкция всего этого участка. Как раз в 468 году жители Элиды, они разгромили своих соседей, жителей города Писа, и на добычу, ну так пишет Павсаний, от этой победы, они начали сооружение нового храма. Это как раз и будет тот самый храм, который мы сейчас и знаем как храм Зевса. И вот начиная с 468 по 456 год местный архитектор Либон, он нам больше никак не известен, начинает сооружение самого крупного храма на Пелопоннесе. Он действительно очень крупный. В длину это 64 метра, в ширину это порядка 28 метров. Его строят из местного камня, из местного пороса. Причем, опять-таки, здесь очень много... Если с Парфеноном сравнить, то насколько... Парфенон, конечно, побольше, но главное даже достоинство Парфенона не в этом. Парфенон построен из пентелийского мрамора. Вот здесь вот есть огромная разница. Известняк или очень ценный, очень дорогой. Вот Афины во времена Перикла не жалели денег. И, кстати, кроме Парфенона, много еще чего было построено из этого мрамора. А вот жители Лиды не могли себе это позволить. А поскольку этот камень, он такой серовато-желтоватый, к тому же это ракушник, у него нехорошая поверхность, они тщательно заштукатурили это все под мрамор. Зато разные украшения мрамора, там украшения крыши, там сливные вот эти вот стоки, вот метопы и так далее, они делали это из мрамора. И еще особенно как бы выделяет Павсаний, что и крыша была необычная, черепичная, а тоже сделанная из пентелийского мрамора. Это считалось очень большой роскошью. Значит, здесь я хотел бы только заострить одно внимание. Храм был построен в 456 году. Считается, что вот открытие храма произошло. Статуя Зевса была построена, скорее всего, сооружена, закончена в конце 30-х годов. Так вот... Досрочно. То есть статуя была посвящена спустя несколько десятилетий. То есть либо в храме все это время, после постройки храма, находилась какая-то древняя статуя, о которой нам ничего не известно, скорее всего, из храма Геры. Просто когда построили Зевсу новый храм, старый храм отдали Гере. Обратно. Не обратно, именно Гере. До этого у нее не было храма. А теперь здесь, в этом священном участке, находилось два храма. Вполне логично. Зевс, царь богов, Гера и его жена. Так что все было очень здорово. здесь я бы сделал небольшое лирическое отступление. Да. Ведь греческие государства – это, по сути, город, да, обнесенный стеной или не обнесенный стеной. Ну да, чаще обнесенный. Да, вокруг этой стены поселения, а дальше поля, поля, поля, поля, поля, поля. То есть урбанистическая жизнь, она была очень компактно локализована. Да. И, соответственно, бесконечные пространства – это, собственно, аграрная местность. Да. То есть это одна история. И вторая – это то, как оформлялись храмы. Вот сегодня мы видим развалины Акрополя, других храмов. Да. Они все беленькие или, да, серенькие. А тогда статуи, которые находились на фронтоне, да и не только на фронтоне, были хорошо раскрашены. Да, ну это можно тоже сказать об этом, что мы, конечно, представляем себе и архитектуру, и скульптуру вот классической, то есть белой, да? И это прежде всего помогает выявить форму и игру светотени. Но вообще-то действительно, особенно храмы, они же расписывались, причем они расписывались очень контрастными красками. В основном это был красный и синий цвет. И статуи тоже раскрашивались, ну, каменные статуи раскрашивались, а в глаза статуи вставлялись, ну, вот, сделанные из драгоценных камней. Вот там зрачки, вот эти белки. То есть они выглядели действительно живыми. И в этом отношении, конечно, здесь не такой несколько отстраненный был характер этой статуи, а поскольку многие греческие города, такие как Афины или ту же Олимпию, которая там же находилась несколько сотен вот этих самых скульптур, или в Дельфах то же самое. Потом, когда римляне захватят, особенно при Нероне, они будут вывозить, вывозить, вывозить. А Павсаний все равно во втором веке будет насчитывать сотни этих самых статуй. Так что люди в Древней Греции жили в окружении не вот этих неких абстрактных изображений, а изображений, напоминающих живых людей. Вот. Ну, а возвращаясь к нашей самой Олимпии, надо отметить, что статуя Зевса, она, повторяю, создавалась уже после того, как был храм построен, поэтому Фидию нужно было каким-то образом вписать эту статую в уже имеющееся пространство. И поэтому выстроили специальную мастерскую. Она найдена в результате археологических раскопок. Потом мы как раз поговорим об этом. Поскольку это очень важно для того, чтобы понять, когда же он это создал. Поскольку искусствоведы очень-очень долго спорили. Вот Лариса рассказывала о версии того, что Фидий якобы был заключен в тюрьму и там помер, а некоторые говорили, что его отравили враги. Вот. И поэтому говорили о том, что статуя должна была быть создана до постройки еще вот Парфенона и создания им Афины Парфенос, вот этой знаменитой статуи. Однако, когда нашли мастерскую, по керамике, которая там найдена, было доказано, что это керамика 30-х, может быть, даже начала 20-х годов. То есть более позднее. Зевс Олимпийский – последнее творение Фидия. Последнее и действительно завершающий его многолетний труд. Сама статуя, она была высотой, как полагают, 12 метров 40 сантиметров. Тот же Павсаний, на которого мы так часто ссылаемся, у него есть замечательная фраза. «Я знаю размеры, да, Зевса Олимпийского, но не буду их специально приводить». Павсаний – древнегреческий писатель, автор труда «Описание Эллады» в 10 книгах. Жил во II веке нашей эры, уроженец Лидии. Побывал в Италии, на Сардинии, Корсике, в Аравии и Сирии. Его труд, написанный, вероятно, в 70-х годах II века, своего рода путеводитель по наиболее достопримечательным памятникам архитектуры и искусства Средней Греции и Пелопоннеса. Когда мы говорили о чудесах света, сказать, было два важных компонента. Это техническая сложность, а размеры статуи относятся тоже к таким техническим моментам, которые нужно было решить, и то высочайшее эстетическое качество произведения, которое отличалось вот в данном случае скульптуры Зевса. Так что, повторяю, размер это ну, по крайней мере, то, что это было больше 12 метров, это бесспорно. Есть разные версии, потому что в разное время разные цифры называли. Да. Скажем, если верить Калимаху, Александрийскому поэту, ученому, это действительно где-то 12,5 метров. Но другие люди говорили, что он просто не учитывает еще высоты постамента. А если вот непосредственно чистый рост, скажем так, это метров 9. Во всяком случае, географ Страбон писал, что статуя настолько велика и настолько она несоразмерна храму, что храм кажется очень тесным для этой статуи, и если Зевс встанет, он просто снесет кровлю своей головой. Да. Да. Вот. Ну, в общем, действительно, она где-то больше 12 метров. Хотя, надо сказать, что была и более высокая статуя, тоже работы Фидия. И это вот знаменитая Афина Промахос. То есть статуя передового бойца, это Афина, бронзовая, стояла перед Парфеноном, и когда солнце озаряло, она стояла с копьем, когда солнце озаряло наконечник копья, то вот, этот, вот эти вот лучи отраженные были видны далеко в море кораблям. Вот. Но, к сожалению, эта статуя так и не дошла, потому что в свое время набожный император Юстиниан приказал вот этого вот идола языческого привезти в Константинополь. А потом, в 1203 году, горожане ее разбили, потому что сочли, что вот жестом рук, таким вот распростертым, Афина как бы пригласила крестоносцев, которые там уничтожили эти Афины. Вот, Константинополь, так что, в смысле? Да, Константинополь, да, да. То есть, получается, она же, так сказать, пострадала. То есть, на самом деле, действительно, монументальных статуй Фидия, к сожалению, не сохранилось. Они все погибли. В лучшем случае мы знаем о них либо по копиям, либо изображения на монетах или в описаниях. Тот же самый Зевс Олимпийский, о котором мы говорим, он нам известен по описанию, причем вот здесь, как ни странно, нам повезло. Мы все время говорим о Павсании, причем, повторяю, Павсаний лучший друг археологов был в 19 и 20 веке, потому что, скажем, с помощью Павсания Шлиман раскапывал Микены. Он настолько точно, там с точностью до нескольких метров указывал. Да, а вот когда немцы... Шлиман раскапывал Микены. Да, Шлиман раскапывал Микены. Он же сначала он копал Трою 71 года, а когда его турки стали не пускать, ну, там была проблема с этим кладом, 76 года он раскапывал Микены, и он ходил... Вот Трою он раскапывал с томиком Гомера. А вот когда он копал Микены, он ходил с Павсанием. И вот когда потом немцы стали раскапывать в 19 веке, это Эрнст Курциус, они тоже следовали шаг за шагом за Павсанием. И Павсаний, ну, настолько безупречен во всех своих описаниях, поэтому находили то, что он как раз говорил. Так вот, поэтому, когда мы говорим о Зевсе Олимпийском, конечно же, у нас не осталось ничего от статуи, мы потом скажем, что с ней случилось, но Павсаний очень подробно описал, почти вот это занимает две страницы современного текста, поскольку это было как раз описание для путешественников. Вот в советское время была замечательная такая желтая серия «Дорога к прекрасному», которой я тоже в свое время очень хорошо пользовался. Буквально все церквушки, все усадьбы и так далее содержат описание. Причем поразительно, что вот другое величайшее творение, считаю, не хуже отнюдь, чем Зевс Олимпийский, вот знаменитая Афина Парфенос, которая стояла в Парфеноне, он совсем маленькое описание дал и сказал, ее так часто описывали, что это неинтересно. Поэтому у нас нет этого описания. А вот Зевс он написал прекрасно. И, конечно, то, что сказала Лариса. Вот Полис Элида на своих монетах изображал и Зевса, вот Фидиевского, целиком, как он сидит на троне там, и отдельно голову Зевса. Это было такое классическое как бы изображение, которое стало таким нормативным. Даже не только для Элиды, многие другие полисы. Что же из себя представляла эта самая скульптура? Это был Зевс, который сидит на троне. Причем тело Зевса, мы уже говорили, здесь использовались два материала, слоновая кость и золото. Голова, руки Зевса, верхняя часть туловища, они были открыты, поэтому они были сделаны из слоновой кости. А вот нижняя часть туловища и ноги были задрапированы плащом, это было сделано из золота. Причем, судя по всему, вот все время там прельщает слово «золото», «золото». Дело даже не в этом. Павсаний описывает, что поскольку эти золотые пластины передавали поверхность ткани, Фидий смог передать вышивку. А там были звезды, там были лилии, там были разные животные. То есть, скорее всего, как полагают, это была не просто гладкая поверхность. Там, судя по всему, были разные способы обработки поверхности золота с тем, чтобы создавать впечатление вот этого тканного материала. Поэтому, конечно, золото – это хорошо. А технически как это осуществлялось? Ну, технически здесь, нужно также тогда сказать, мы уже упоминали мастерскую Фидия, и когда ее раскапывали, там нашли формочки для отливки отдельных деталей, нашли кусочки слоновой кости и так далее. Ведь смысл-то в чем техническая сложность этой техники? 12 метров. Ну, во-первых, сделать целиковую статую из любого материала. Это было нереально. Поэтому был деревянный каркас, поэтому то, что вот мы говорим, там золото или слоновая кость, это были пластины, которые крепились. Но ведь главное-то в этих пластинах – это подгонка. То есть фактически из золота и слоновой кости делались небольшие фрагменты статуи. И их нужно было подогнать так, чтобы не было видно швов. Причем для золота это, насколько я себе представляю, это не так сложно. Там, вероятно, можно... Это было чистое золото, поэтому затереть швы это было не так сложно. Вот как они соединяли швы достаточно тонких пластин слоновой кости, это уже большая проблема. Но говорили, что в мастерской... Там была именно вот эта как бы копия. То есть сначала это подгонялось, отдельные части подгонялись на вот этой самой модели, а потом уже происходила вот эта очень сложная ручная сборка. Так вот, Зевс сидит на троне. В правой руке, которая, так сказать, лежит на ручке трона, да, находится изображение богини Ники. Вот Ника – это всегда Ника, богиня Победы. Она всегда сопутствует двум божествам – это Зевс и Афина. Поэтому Фидий и там в Парфеноне тоже изобразил в руке Афина Нику. Вот. А в другой руке, в левой, скипетр, на вершине которого сидит орел. Сам трон был сделан из эбенового черного дерева, который тоже был изукрашен слоновой костью, золотом. И там были и Павсаний подробнейшим образом. Драгоценные камни. Драгоценные камни, да, в больших количествах. И трон-то тоже, видать, не маленький был. Нет, трон большой. Там еще и скамеечка под ногами была, тоже очень интересная, вся резная. Сейчас мы только про трон расскажем. Там были разные сцены из греческой мифологии. А за спиной Зевса, с одной стороны, было три фигурки Хор, это богинь времен года, а с другой стороны Хариты, то, что потом римляне назвали грацией, это, так сказать, изящество, нежность, красота. Вот. Затем был Фронион, вот эта вот самая скамеечка, ножками которой там служили эти самые львы. Львы, да. Вот. Перекладинки, которые соединяли... ножки трона тоже бы имели всевозможные украшения. Да, там были изображены 8 олимпийских состязаний, да, которые на тот момент были основными в Олимпии. Да, они какие? Были... Ну, колесница. Бег, прыг. Да, да, борьба. 8 основных. Потом, конечно, уже присоединились другие, но 8 вот это вот да, были основные. Да, если мы когда-нибудь 4... будем говорить об античном спорте, да, мы потом об этом поговорим, потому что программа олимпийских, как и современных, она претерпевала изменения. Были некие основные, угу. вот бег, например, да. на разные там дистанции. Там что-то самое древнее было. Самый древний. Вид состязаний. Скажем, борьба, кулачный бой, панкратион, пентатл, пятиборье, колесничьи бега и так далее. Все это было. Диски, копья. А вот это отдельно, кстати говоря, олимпийских победителей в метании диска и копья и в прыжках не было. Это входит в понятие пентатла. Угу. Поэтому, как это ни странно, вот такого отдельного не было состязания. Меня в свое время несколько удивил такой вид состязаний, как прыжки с гантелями в руках. Да, а вот это да. есть прыжки, это абсолютно тоже в пентатл правильно. Входили. В принципе, есть специальные работы, посвященные технике. Я, правда, не знаю, зачем это, как они до этого додумались. Но действительно, прыжки с гантелями, которые они в высшей фазе полета отбрасывали, придавали ускорение, mm-hmm. поэтому, если верить тем цифрам, которые там встречаются, современным прыгунам еще там, очень да, далеко. Там раза в два было. Да, очень далеко до тех рекордов, которые были это в античности. Это при том, что, например, даже бег, если современные да. спортсмены бегут по дорожке, то тогда спортсмены бежали, опять-таки, обнаженными, босиком, да. по песку приблизительно 50 сантиметров, вздымая пыль. И, в общем, конечно, угу. намного сложнее было добиться. Да, ну, нагрузки совсем другие. Да, единственное, надо просто все-таки сказать, что современное олимпийское движение насчитывает чуть больше 100 лет, а греки-то все-таки олимпийскими играми занимались более 1000 лет. С 776 года до новой эры по 393 год. Причем все источники говорят, что 776 год до нашей эры это первые зафиксированные игры. Да, возобновление. Они проводились игр. Очень давно. И начал их чуть ли не Зевс, соревнуясь своим папой Кроном. Да. А потом уже как бы их переосновал Гераков. Да, все равно Геракл, это уходило в очень дальние времена. И многие другие называются. Пелоп, вот о котором мы да, говорим. Который... Вот благодарность за невесту и сохранение Гипотамию, жизни да. это сделал. Вот, так значит, дальше возвращаемся к этому самому Зевсу. Значит, на постаменте... Да, кстати, вот говоря, да. и на голове Зевса, и на да. голове Ники да. был венок из масличных ветвей. Да. То есть так, как у олимпийских победителей. Их награждали именно золотой такие. Золотой или... Золотой, золотой, да, конечно. И у того, и у другого золотой. Да, причем, что самое интересное, ведь... Вот эти награды в виде венков, да. ну, правда, из разных растений, для Греции были очень характерны, вот награждали как обычными венками, вот олимпиоников награждали вот венками из веток дикой оливы. Причем это дерево одно из древнейших растений в Греции, считается, что это дерево в Олимпию принес Геракл, причем не тот Геракл, которого мы хорошо знаем, а один из так называемых дактилей. Гераклов, дактилей. То есть это микенский Геракл, причем от Гипербореев, да. Он, с севера. Это были те пять вот этих дактилей, и которые вот охраняли младенца Зевса. То есть это, извиняюсь, это настолько в глубочайшую древность. И вот именно с этого дерева срезали ветки олив, которым и награждали олимпийских победителей. Там главным сюжетом это было тоже очень важное событие. Это рождение Афродиты, когда Афродита выходит из моря, а боги наблюдают вот за этим процессом. Это как бы рождение любви, рождение вот прекрасного. То есть это не только сила, мощь, но это и нежность, красота. Это то, что олицетворяет жизнь. Вот эта статуя, да, она находилась вот в цели этого самого храма. И все храмы-то в Греции, они, конечно, красивые. Там было все изумительно украшено, там был мраморный пол. Но греческие храмы отличаются одним качеством. Они темные. Ну, точнее говоря, они не имеют окон. И поэтому Фидий, он решал очень важную проблему. Это проблему освещения статуи. Вот как считают сейчас вот исследователи, он ее решил, ну, самым блестящим образом. Во всех храмах единственным местом, откуда свет проникает в пространство храма, это являются двери. Причем, как правило, двери, они очень-очень большие, ну, практически громадные во всю плоскость. И в Олимпии тоже были деревянные двери, огромные двери, обитые бронзовыми пластинками. И вот когда открывали эти двери, то свет проникал и освещал, ну, так уж законы, Зевса только как бы до половины. И главная как бы часть, прежде всего голова, она оставалась неосвещенной. И вот, повторяю, Фидий решил, как сейчас считают, это просто изумительно. Дело в том, что... По-египетски? Да не, даже не по-египетски. Хотя здесь можно отчасти какой-то египетский опыт и найти. Ну, передача света через зеркала. А здесь не зеркало. Он сделал, он действительно, вот поэтому сказал, отчасти. Он сделал зеркало, но каким образом? Дело в том, что, вот Павсаний пишет, что к Зевсу нельзя было подойти, поскольку там был барьерчик. Угу. И, тоже разукрашено, да, всякими рельефами. Да, там были картины. Картины, которые написал один из лучших художников. Одни говорят, это брат Фидия, другие говорят, что это племянник Фидия. Панен, такой замечательный художник, который помогал ему это все делать. Так вот, к статуе нельзя было подойти, а вот эта вот площадка, которая была перед статуей, она была выложена темно-синим элевсинским камнем. И Фидий попросил сделать такой бортик, то есть получалось вот какое-то... Немножко возвышенное. Да, да, такое углубление. То есть бортик создавал возвышенность, которая как бы замыкала эту плоскость. А поскольку для сохранения статуи Зевса, для сохранения слоновой кости, поскольку там климат был очень сырой, это было плохо. Болотистое место. Болотистое, да, это болотистая местность. Вот поэтому статую периодически поливали оливковым маслом. Так вот, этот бассейн, который образовывался перед статуей, он как раз и наполнялся этим маслом. Ну, не знаю, только ли тем, которое стекало со статуи, может быть, специально туда наливали, но образовывалась гладкая зеркальная поверхность, темная поверхность. И вот когда лучи света попадали на это зеркало вот в этом самой бассейне, они отражались по законам оптики и шли ровно вверх. И поэтому освещение как раз падало. Ну, судя по всему, Фидий это очень здорово рассчитал. Здание-то уже было. И поэтому, прежде всего, освещало верхнюю часть статуи. Причем, поскольку, повторяю, не было источника света, то есть не было как бы вот таких лучей света, казалось, что не светится что-то, освещение не падает на Зевса, а сама статуя Зевса светится в темноте, в полумраке всего этого. Поэтому, когда сюда приходили люди, и когда они видели это было божественно. Но мы не должны забывать, что Фидий учитывал еще игру света и тени между гладкой белой поверхностью слоновой кости и золота. Оно тоже везде было не гладкое. Да, оно было разное. Вот, потому что на этих пластинках, как уже Андрей говорил, была передана фактура ткани, была передана там какой-то рельефный объем. Да. Ведь там работал и очень известный резчик Конон вместе с Фидием. Более того, вот мы сейчас говорим о том, что там ножки, допустим, кресла были с изображениями, то есть там были какие-то рельефы. Например, очень важная сцена – это битва Афинян с амазонками. Это как бы символизировало победу Греции над варварами, прежде всего над персами. Но у каждой ножки еще стояло по 4 пляшущих ники. Вот везде вот эта ника – победа греков. И самое интересное, что сам трон, спинка была его... Мы говорили, что там с двух сторон были горы, были хариты, но помимо этого она была вся резная. То есть Это кроме того, что там был рельеф, на спинке были еще живописные сцены просто на ровной поверхности. И сами рельефы были раскрашены краской. А вот то по есть... поводу греческой живописи. Есть некоторое представление о римской, которое сохранилось и в Помпеях, и в Геркуланами, в некоторых других местах. Потом надгробные портреты, что называется, римские. Вот греческая живопись как-то меньше известна. Не дошло просто. Не дошло просто вообще? Нет, вообще, к сожалению, не дошло, потому что, скажем... Чем они писали? Ну, в основном это техника энкаустики, то есть это восковые краски на досках. Ну, как римляне потом. Ну да. Так вот, хотя были росписи и по штукатурке, скажем. Вот в Афинах была так называемая пестрая стоя, тоже была построена в V веке. Практически пестрая... картинная галерея. Да, пестрая стоя, и вот там вот до сих пор спорят, то ли это была роспись по стенке, то ли там были картины. Кстати говоря, в пестрой стое была картина Панена «Марафонское сражение». И это считалось одним из величайших. А там, на Акрополе, как раз вот когда мы входим на Акрополь, сначала идут пропилеи, тоже построенные вот во времена Перикла. А вот, насколько я помню, с правой, по-моему, стороны была пинотека, то есть вот картинная галерея. И поэтому, в принципе, мы знаем о художниках. Мы знаем их имена, мы знаем, какие картины они писали. Опять-таки, вот Плиний Старший очень много сообщает. И он сообщает, как постепенно развивалась техника письма, какие краски использовались, когда начинается перспектива. У Флавия Филострата тоже есть картина. И у Флавия Филострата, да, хотя это уже более поздний. Это вообще римский период, но он, разные картины разного периода. Но они уже более сложные по композиции и так далее. Так вот, отчасти, ну отчасти только, мы можем судить о живописи по вазописи. Хотя искусствоведы скажут, это не живопись, это графика. Но считается, что, ну, по крайней мере, некоторые наиболее знаменитые картины, их потом копировали, только переводили уже в новую технику. Поэтому, сказать, какое-то представление мы можем получить, но, повторяю, подлинные картины, они не дошли, да и не могли дойти. Потому что, повторяю, вот то, что мы могли бы назвать картинами, это вот фаюмские портреты. Спасибо большое тому же Павсанию. Павсанию, потому что он единственный дал такое подробнейшее описание и Олимпии, и храма Зевса, и самой статуи. В том числе, вот он, например, в первой книге об Афинах очень подробно описывает этот пестрый портик с этими картинами. Так что, конечно, там можно себе представить... А картины носили религиозный характер? В основном мифологический, конечно. Мифологический. Ну, вот ты сказал, марафонская битва. Это исторический характер. Хотя там... изображены были, по-моему, Тесей, который встал из земли, чтобы помочь, и еще какой-то местный герой. То есть они тоже участвуют. То есть историческое событие приобретает глобальное значение. Не только люди, но и божества помогали разбить этих самых персов. Как же? Марафонская битва – сражение между войсками Афин и армией персидского царя Дария I. Битва произошла 12 сентября 490 года до нашей эры, недалеко от греческого селения Марафон. Сражение завершилось победой греков, и, по легенде, греческий воин-гонец был отправлен в Афины с вестью о победе над персами. Не останавливаясь в пути, он прибежал в город и, воскликнув «Мы победили!», упал замертво. В честь этого события марафонский бег был включен в программу первых Олимпийских игр, прошедших в 1896 году в Афинах. Если бы не Павсаний, мы бы очень многих вещей этих просто не знали. Надо только уточнить, что в древности он воспринимался, как вот уже в поздние времена воспринимался Бедекер. Это действительно был путеводитель. Это путеводитель. Он, причем он даже лучше, потому что он не только описывает памятники, он по каждому памятнику там даст миф, предание, историю. Да. То есть очень подробно. Очень здорово. Вот, и очень точно. Кстати говоря, о картинах, раз мы говорили, вот в Дельфах, в тех же Дельфах он описывает не только скульптуры, но и две или три какие-то огромные картины, многофигурные картины, в том числе, например, там изображение Аида. И те мучения, и всякие какие-то мифологические персонажи, которые там так или иначе там в конце концов оказались. А в Дельфах как раз и было самое первое произведение Фидия, посвященное марафонской победе. Ну, одно из первых. Ну, конечно, не сохранилось. Да, в 70-х годах была как раз его композиция из 13 бронзовых фигур. Причем 70-е годы, вот Лариса говорила, да, это расцвет. А это еще продолжается война с персами. Война только закончится в 49-м году. И как раз в 70-е годы наиболее популярным политиком, полководцем становится Кимон, сын Мильтиада, такой человек аристократического круга. И вот поэтому в центре вот этой композиции, которую Афине посвятили в Дельфы, стоит Мильтиад. Судя по всему, сделав Зевса, Фидий удалился на покой. Мы ничего не знаем. Вот я считаю, и многие считают, что вот рассказ о гибели его в афинской тюрьме, это, скорее всего, более поздние измышления. Наветы завистников. Да, но... Ну, вообще-то, надо сказать, прошу прощения, что такая тенденция была, потому что вот эти вот политические баталии, как я уже говорила, они очень сильно выматывали людей, потому что совершенно очевидно, когда били по Фидию, а не только по Фидию, вообще по окружению Перикла, ведь рыли-то под него конкретно. Ну, конечно, и Аспазию. Аспазию и самого Перикла просто только не склоняли во всех комедиях афинских. И поэтому, когда уже не стало и Перикла, было очевидно, что опасно оставаться. Например, тот же философ Анаксагор по тем же самым причинам уехал из Афин, чтобы спасти свою жизнь элементарно. Я просто хочу сказать, что эта тенденция была такая. Не знаем, что гниль завелась в датском королевстве. Мы просто не знаем, вот, что случилось с Фидием, а, судя по всему, античная традиция уже потом, более в позднее время, даже не интересовалась этим, поскольку их устраивал вот тот вариант, о котором сказала Лариса. Он погиб, все, значит, что еще заниматься? Но, скорее всего, он... Лариса опять-таки правильно сказала, началась Пелопоннесская война. Поэтому, к сожалению, судьбы отдельных людей, а война охватила все территории Греции, поэтому судьбы отдельных людей как бы потерялись. И поэтому, повторяю, мы не знаем могилы Фидия, мы не знаем, вот, как прошли его последние годы, но его статуя, повторяю, Зевса, это последнее произведение, фактически уже обессмертило его имя. Поэтому спустя несколько десятилетий, а такое редко бывало, когда признавали гения при жизни, но уже и в произведениях Платона, а потом Аристотеля, Фидий становится нормативным мастером. Хотя, повторяю, кроме Фидия было много других великолепных мастеров, например, Поликлет, который даже победил Фидия в одном состязании. Мы в одной из передач про амазонок говорили, это было... Изображение раненой амазонки. Да, изображение раненой амазонки. Да, вот Фидий тогда занял второе место в этом конкурсе. Но для Платона он уже есть воплощение мастера. А уже в эллинистическое время, в римское время его авторитет был настолько непререкаем, что вот считалось, что он есть воплощение мастерства в своей области. Причем это сохраняется и в римский период, где он Хрисостом сравнивает какие-то великие вещи с творением Фидия. Он, кстати говоря, с Зевсом, олимпийским Фидия. И поэтому, конечно, его популярность была очень велика. И поэтому, видимо, многие страницы биографии Фидия становятся уже легендарными. Да. Вопрос неизбежный. Что стало с Зевсом? Ну, с Зевсом стало следующее. Ну, во-первых, опять-таки, судя по тому, что мы часто встречаемся с упоминанием Зевса в произведениях эллинистического времени, римского времени, повторяю, Павсаний, это середина II века новой эры. Он видел все это. Зевс спокойненько стоял и, повторяю, производил впечатление. Мы знаем, что во II веке до новой эры проводилась реставрация поскольку слоновая кость там потрескалась, я уже не знаю всю поверхность, там какие-то части, чинил мессенский мастер домофон. Об этом опять-таки пишет Павсаний. Все было здорово. В принципе, мы могли потерять эту статую в первом веке новой эры, поскольку был такой римский император Калигула, который правил с 37 по 41 год, мало правил, но оставил по себе великую память. Ну, в том числе и коллекционированием всяких артефактов. Да, но, правда, здесь он не столько хотел Зевса Фидия коллекцию привезти, хотя, повторяю, римляне много чего везли из Греции. Он был одним из немногих первых римских императоров, который попытался присвоить себе божественный статус. Обычно только умерших императоров причисляли к богам. И поэтому последовательно назывался сын такого-то божественного, например, Август, сын божественного Юлия. Да? А Калигула, он как бы пытался стать богом при жизни. И вот он приказал разобрать статую Зевса и привезти в Рим. И он собирался поставить свою голову к этой статуе. Фейслифтинг сделать. Да. Конечно. Вот. Но, слава богу, это, судя по всему, был уже, вероятно, последний год. И причем самое главное, что все бы выполнили это дурацкое и совершенно кощунственное поручение, поскольку в Риме не спорили с правящим лицом, ну, пока его не убивали. Так вот, слава богу, его убили, Калигулу, и поэтому Зевс продолжал находиться на своем месте. Считается, что последнее упоминание о статуе Зевса относится к 363 году новой эры. А вот потом все исчезает. Поэтому есть два варианта, что случилось с этой статуей. По одному варианту статуя сгорела в 426 году. Ну, почему этот год упоминают? Потому что это указ Феодосия II. О борьбе с язычеством. О борьбе с язычеством. Во всех видах. Вот. И поэтому тогда христиане стали уничтожать статуи, уничтожать храмы. Хотя вот наиболее благоразумные христиане, вот почему Парфенон-то долгое время сохранялся, вот они Парфенон превратили в храм Девы Марии, слава богу. Если бы венецианцы, так сказать, не взорвали этот храм во время борьбы с турками, то он бы, в принципе, неплохо сохранился. Вот. И другие некоторые храмы... А турки там мечеть сделали. Да-да-да, перепрофилировали. Вот. Поэтому считается, что как раз вот основные строения в Олимпе погибли вот в 426 году в результате сознательных действий. Либо же считается, что все-таки статую Зевса увезли в Константинополь, но там она тоже погибла где-то в 70-х годах того же V века, тоже во время пожара. Поскольку главная эта проблема – это деревянный каркас. Потому что, к сожалению, вот от пожара здесь уже ничего бы не спасло. Но если посчитать, все равно статуя Зевса просуществовала 1000 лет. Это не так мало. В нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.